Руминации. Руминации, от латинского «руминатио», повторение переживания. Это навязчивый тип мышления, при котором в голове возникают одни и те же мысли, которые вытесняют все остальные виды психологической активности. Данное понятие также иногда называют «ментальная жвачка». Очень часто состояние руминации становится бичом жертв нарцисса. Проявление руминации. Когда ты долго и мучительно думаешь, как нужно было ответить какому-то человеку в споре. Когда ты постоянно размышляешь об одной и той же проблеме, не продвигаясь в ее решении. Когда ты снова и снова не можешь уснуть от того, что опять и опять вспоминаешь перед сном об одном и том же. Когда ты не можешь перестать думать о тревожащих тебя событиях и многократно представляешь возможные последствия. Критерии мыслей, которые можно отнести к ментальной жвачке. Они имеют навязчивый характер и вытесняют все остальные мысли. Они имеют яркий негативный эмоциональный заряд, то есть вызывают чувство тревоги, страха. Более склонны к руминации тревожные люди, люди в травме или посттравме. Гай Уинч в своей книге «Emotional First Aid: Healing Rejection, Guilt, Failure and Other Everyday Hurts» утверждает, возвращаться к тревожным размышлениям — это все равно, что постоянно ковырять эмоциональные раны, не давая им зажить. Каждый раз, когда у нас появляется мысль, вызывающая беспокойство, в организме в огромном количестве выделяются гормоны стресса. Мы можем по нескольку часов и дней томиться в своих раздумьях и тем самым вводить себя в состояние физического и эмоционального стресса. В результате привычка к постоянным размышлениям значительно увеличивает риск развития клинической депрессии, нарушений способности принятия решений, расстройств пищевого поведения и даже сердечно-сосудистых заболеваний. Маргарет Уэренберг, психолог и автор книг о борьбе с тревожностью и депрессией, заявляет, что постоянные повторяющиеся размышления приводят к изменению системы нейронных связей в мозге. Руминация фактически изменяет его структуру, подобно тому, как пешеходная дорожка превращается сначала в проезжую часть, а потом в широкую автомагистраль с большим количеством съездов. И с каждым разом становится все легче и легче погружаться в переживания. Опасно то, что в какой-то момент руминация становится привычным способом мышления, и в итоге переключиться на что-то другое получается с трудом. Тот, кто считает, если я просто буду думать об этом достаточно долго, я во всем разберусь, совершает ошибку. Ведь чем привычнее мысль, тем сложнее от нее избавиться.